29. Укус змеи открыл кухонный шкафчик, поставил под ним мешок и начал сметать туда все содержимое полок. «Нет, это слишком щедро», — сказал Фоллер, махая руками. «Я не могу все это принять». Укус посмотрел на Фоллера своими свирепыми глазами. Даже сейчас, когда он знал, что укус не представляет угрозы, глаза укуса его обескураживали. «Я пойду с тобой». «Что? Зачем?» Укус змеи на мгновение исчез и вернулся, держа в руке кошелек. Он бросил его на стол. «Вот что было в моем кармане в первый день. Взгляни!» В кошельке лежала ламинированная карта с фотографией укуса, немного денег, сложенный обрывок желтой бумаги и несколько пластиковых прямоугольников. «Кредитные карточки», — подсказывал Фоллеру его голос разума. Из одного отделения выглядывали три фотографии детей, две девочки и один мальчик. У всех троих, как у укуса, были черные волосы, красноватый цвет лица и свирепые глаза. «Ты хоть раз видел кого-то из них в своем мире?» — спросил укус. Фоллер покачал головой. «Если бы видел, я бы помнил. Если они, конечно, сразу не погибли», — ответил Фоллер, возвращая ему снимки. «Я раньше не знал, что делать с этими фотографиями. Теперь я понимаю. Ты нашел свою женщину. Я хочу найти своих детей». Укус змеи пожал плечами. «В любом случае, это место не для меня. Я всегда это чувствовал. Ты поможешь мне сделать парашют?» «Конечно». Фоллер был в восторге. Он и не думал о спутнике, особенно таком, у которого есть дробовик и определенная цель. Он коснулся плеча укуса. «Пойдем, нам нужно отправляться на рассвете». За зданием, которое когда-то было рестораном, они нашли внутренний двор, где под навесом из ткани, идеально подходящей для парашюта, стояли стальные столы и стулья. Они срезали навес и направились обратно в магазин укуса. Тот не выпускал из рук дробовик. Оба следили за малейшим движением на улицах. «Я пытаюсь понять, как они сюда попали и зачем пришли», — сказал Фоллер. Укус змеи взглянул на небо. «Они, должно быть, пришли так же, как и ты. Они почему-то тебя преследуют. Тот мужчина, который не похож на меня, подумал, что я какой-то парень по имени Питер. Возможно, твое имя и перепутали, но готов поспорить, что ты тот, за кем они охотятся. Ты можешь перемещаться из одного мира в другой, и они тоже могут. Я сомневаюсь, что это совпадение. Может, им не нравится, что ты перемещаешься с места на место». «Мужчина, назвавший меня Питером, сказал, что я скрывался, как будто он искал меня еще до того, как я начал падать. Затем он что-то говорил о затмении, и как раз перед тем, как ты сделал первый выстрел, он начал говорить, что хочет, чтобы я показал ему, где я что-то спрятал. Думаю, он меня с кем-то спутал. Или, может быть, твое настоящее имя Питер», — сказал укус змеи. Мысль об этом холодом пробежала по спине Фоллера. «Откуда он это знает?» «Возможно, он ничего не забыл». Такой вариант поразил Фоллера, словно на голову упал кирпич. Если это было так, у этого человека есть все ответы.